Глава 22. Анна Эммануиловна догнала меня, когда я обувался в коридоре. Вслед за ней из комнаты вышли Настя и Степановна. Вряд ли они собрались, чтобы меня проводить. «Григорий, подождите меня», — умоляюще попросила соседка. Я удивился. «Анна Эммануиловна, зачем? Сам справлюсь». «Вдруг вы перепутаете? Не хочу, чтобы пострадали невинные люди». Я посмотрел на Настю, она кивнула. «Ну, раз медицина не возражает, кто я такой, чтобы оспаривать ее вердикт?» «Как скажете. Только у вас ведь забрали пальто», — заметил я. «А на улице холодно. Замерзнете». Анну Эммануиловну это не остановило. «Ничего страшного, надену старое. Его, правда, моль съела. Но сейчас ведь не до красоты, так?» «Так», — согласился я. «Тогда собирайтесь быстрее, пожалуйста». «Не беспокойтесь, я быстро. Приведу себя в порядок и пойдем. 5 минут, не больше». Она скрылась на кухне. Я услышал, как в раковину полилась вода. Настя, воспользовавшись паузой, прижалась ко мне. «Гриша, прости, что так получилось». «С ума сошла!» Я поцеловал ее в макушку. «Я же милиционер». «Ты у меня самый отважный милиционер на всем белом свете». «Именно. Никогда не забывай об этом». «Все, я готова. Осталось только надеть пальто и обуться». Соседка вернулась в коридор уже без следов потекшей косметики. Я помог ей надеть старенькое драповое пальтишко, голову она покрыла шерстяным платком. Это ее заметно старило. «Готовы?» «Да, можно идти». На улице она чуть не поскользнулась и подхватила меня за локоть. «Ой, простите». «Все нормально, не переживайте, Анна Эммануиловна. Вам точно не страшно? Может, вернетесь домой?» — спросил я. «С вами мне ни капельки не страшно. Вы очень мужественный человек, Гриша». Она посмотрела на меня снизу вверх. «Я могу звать вас так? По-простому. Гришей?» «Конечно, мы же соседи. И спасибо на добром слове», — улыбнулся я. Мы шли быстрым шагом. Анна Эммануиловна старалась приноровиться к моему темпу. Когда она уставала, я немного замедлялся. У входа в парк стояли двое милиционеров в черных шинелях и красных зимних шапках с козырьком, очень похожих на кепи. Соседка остолбенела, крепко схватила меня за руку. «Они?» — догадался я. «Они!» — подтвердила Анна Эммануиловна. «Это вон тот, мордастый, сказал, что я старая дура, и велел проваливать. А тот, что с ним, мерзко подхихикивал. Гриша, может, ну его, не надо их трогать». «Анна Эммануиловна!» «Молчу, молчу». «Мордастый, значит?» Одним из постовых был плотным, коренастым мужчиной с наеденной харей и тремя свисавшими подбородками. Шинель еле удерживала его телеса. Да уж, явно не с голодухи, а пух. Милиционеры курили и тихо переговаривались между собой. До нас долетали обрывки их разговора. «Я о Ганке, значит, и говорю. Не ломайся, стерва, все одно моей будешь». «А она...» «А чё она? Не баба, чё ли? Для вида покочевряжилась, конечно, да все равно. Дала». «Ну ты ходок». «А то. Ты, главное, моей ничего не рассказывай». «Спрашиваешь». Я предупредил соседку. «Анна Эммануиловна, сейчас я подойду к ним для небольшой беседы по душам. Вы, ради бога, оставайтесь тут и не вмешивайтесь. Если будет нужно, я вас позову». «Да-да, я сделаю все, как вы скажете». Я улыбнулся, чтобы подбодрить ее, и направился к постовым. Они были слишком заняты обсуждением неизвестной мне Ганки и обратили на меня внимание, лишь когда я встал, как вкопанный, напротив них. «Тебе чего?» «Да вот интересуюсь. Вы из милиции или как?» Мордатый смерил меня полупрезрительным взглядом, тычком пальца отправил окурок на землю. «Слепой. Форму не видишь?» «Форму вижу. Милиционеров нет». «Ты что, пьяный?» — насторожился он. «Трезвый. Удостоверение предъявите?» — потребовал я. «Какие нахрен удостоверения? Шел бы ты паре, пока звездюлей не выписали!» — хохотнул мордатый. «Удостоверение предъявили? Клоуны!» «Что? Ах ты гад!» Милиционер был намного шире меня в плечах, выше ростом и крупнее. Эдакий борец сумо, крепкий откормленный кабанчик, который не привык, что ему могут оказать сопротивление. Он замахнулся, намереваясь двинуть меня по лицу, и был неприятно удивлен, когда я перехватил его руку, резко вывернул, заставив согнуться, а потом добавил коленом в живот. «Сука!» — зашипел он. Второй дернулся, но мой окрик заставил его замереть. «А ну стоять, где стоишь! Не то я сломаю ему руку к ядреной матери!» «Парень, ты что? Не дури!» Я краем глаза заметил, что он тянется к кобуре за револьвером. «Куда?» — снова повысил голос я и нажал на вывернутую руку мордатого так, что тот взвыл от боли. «А ну, убрал грабли с кобуры!» «Хорошо, хорошо, убрал. Видишь? А ну, пошел!» Я пнул мордатого под толстый зад и тут же отпустил его. По инерции он прошагал несколько шагов, прежде чем грузно свалиться на землю. Наган сам прыгнул мне в руку. Напарник мордатого стал мертвенно-бледным, отступил назад. «Эй, ты чего? Мы же тебе ничего не сделали!» «Лапы в гору!» — зло сказал я и перевел взгляд на сумоиста. «Теперь ты, толстяк! Хорош валяться! Встал и присоединился к приятелю! Ближе! Еще ближе!» В итоге оба милиционера замерли с поднятыми руками. Чувствовалось, что им крайне не по себе. «Парень, не надо, только не стреляй, у нас семьи есть, дети. Бери, что хочешь, только пощади!» «Вспомнили про семью, уроды!» — прорычал я, кипя от гнева. «Только шевельнитесь, ляжку прострелю!» Не убирая наган, я тщательно обыскал их левой свободной рукой. В итоге ко мне перекочевали две Ксюхи и два Смит Вессона. «Ты кто такой?» — угрюмо спросил мордатый, который сообразил, что вот так сходу убивать я не собираюсь. «Уголовный розыск!» Милиционеры облегченно выдохнули. «Свой! Какой в задницу свой?» — охладил их порыв я. Мордатый попытался опустить руки, но я снова направил на него револьвер. «Товарищ!» — жалобно протянул сумоист. «Твои товарищи во враге кобылу доедают». «Да что, собственно, произошло? Чего ты к нам привязался, уголовный розыск?» — не выдержал он. «А то ты не знаешь». «Не знаю». «Полтора часа назад на ваших глазах ограбили вот эту гражданку». Я кивнул в сторону Анны Эммануиловны. «Ни один из вас не вмешался, поэтому я первым делом спросил, кто вы, менты или клоуны? Похоже, что клоуны». Оба угрюмо поникли. «Что с нами будет?» — наконец спросил мордатый. Согласно удостоверению, он носил фамилию Чупахин. «Разберемся. Может, на месте пристрелю, а может...» «Что может?» — увидел луч надежды Чупахин. «А может, живы и останетесь? Как дело пойдет? Кто женщину ограбил, знаете?» «Ну, знаем», — еле слышно прошелестел напарник Чупахина. «Малинкин. Он был намного младше того, по сути, совсем еще пацан, лет 18. Худой и лопоухий, казенная шинель была ему велика. В ней его тщедушное тело терялось». «Говори!» — переключил внимание на него я. «Борька, анархист, с дружками». «Анархист, значит? И сколько с ним этих дружков?» «Вместе с Борькой трое будет». «Оружие?» «Шпалеров при них нет, финки и кастеты». «Уже лучше, хотя бы преимущество в огнестреле на моей стороне». «Где они?» «Откуда мне знать?» — удивился Малинкин. «На том конце парка они», — сказал Чупахин. «Они обычно до утра из парка не уходят. Самая страда у них». К нему постепенно возвращалось хладнокровие, и это мне не нравилось, чувствует за собой какую-то силу. «Слышь, уголовный розыск, оружие верни и отпусти нас по-добру, по-здорову!» — внезапно выпалил он. Я вскинулся. «А то что?» «Ничего. Пожалеешь!» — угрожающим тоном заявил Чупахин. «Да ну!» Я не мог удержать себя от удовольствия съездить ему по широкой сальной роже. «Больно же!» — завопил он. «Добавить?» «Не надо!» Пора принимать решение. Я один, Анна Эммануиловна, при всем желании, скорее обуза, чем подмога. Напрячь этих ментов, чтобы помогли мне и тем самым искупили вину? Я с сомнением оглядел эту нескладную парочку. Малинкин, темная лошадка, может, готов встать на путь исправления, а может, нет. Только гадать на ромашке я точно не стану. Твердо знаю одно. К Чупахину спиной поворачиваться нельзя. Нож всадит за милую душу. Как ни крути, надо закрывать тему. Пока вожусь с оборотнями в милицейской форме, бандиты свалят из парка, а они меня интересуют в первую очередь. Взвесив за и против, я определился. «Значит так, клоуны!» Милиционеры напряглись, понимая, что в эту минуту решается их судьба. «Документы и оружие остаются при мне. Вы завтра с самого утра пишете заявление по собственному желанию». «Чего?» «Увольняйтесь из милиции, вот чего. Я проверю, и если не обманули, возвращаю ваше имущество. По-хорошему, тюрьма по вам плачет. Но вам повезло, мне еще бандитов ловить». «Верни хотя бы шпалеры», — попросил Чупахин. «Патроны себе оставь, если боишься, что в тебя стрельнем». «А еще раз по морде!» Он отвернулся. «Как мы тебя найдем?» — произнес Малинкин. «По фамилии. Бодров Григорий», — представился я. «Я в Угро один такой. Не перепутайте». «Да мы уж поняли», — хмыкнул он. «Все, валите отсюда, пока не передумал». «А как же дежурство?» «Да никак. Что есть вы на посту, что нет вас, простым гражданам без разницы. Все равно бандитов не ловите». Спровадив обоих уродов, я подошел к Анне Эммануиловне. «Строго вы с ними», — сказала она. «Заслужили. Теперь делаем так. Вы по-прежнему стойте тут. Если бандиты все еще в парке, попробую их взять». «Один?» Вместо ответа я повел плечами. «Храни вас Господь!» Анна Эммануиловна перекрестила меня. «Ступайте!» Я кивнул и шагнул к незапертым воротам парка. Чувствую себя, как одинокий волк на охоте. Главное — не промахнуться.